Глава 3.3. Флешку я действительно нашел, и даже открыл на стороннем компьютере. Кроме каких-то цифр, букв и знаков препинания, там ничего не было. Правда, и на счета в банке это тоже не было похоже. Насколько я помню, в банковских счетах всегда по 20 цифр, и без каких-либо букв. Может, за рубежом несколько иные порядки, об этом не мне судить, но вот представленные здесь символы больше походили на шифровку от Штирлица, нежели номера счетов. Хотя вполне могли быть и паролем для них. Что-то у меня складываются какие-то нехорошие подозрения. Либо это очередной прикол с каким-то второстепенным доступом в убежище, либо что-то связанное с технологией телепортации. И скорее всего именно второе. Ведь нашел я выделенную линию, идущую на управление реактором. Почему бы не сделать еще одну, чтобы получить удаленный доступ к какому-нибудь компьютеру? И это точно не тот, который стоял в коттедже. В этом случае Михаил не стал бы отправлять на него вирус. На всякий случай сделал копию флешки, причем и на компьютере, и на листе бумаги, несколько раз проверив записи, затем исправил несколько символов в произвольном порядке и в обозначенное Михаилом время воткнул флешку в USB-вход, и как только появился значок входа в интернет, отправил его Михаилу. К моему удивлению, как только данные с флешки оказались у адресата, он тут же и сам вышел на связь. «Ладно», — произнес он, — «я, хоть и зол на тебя, но мое пожелание ты все же исполнил. Хотя я ничуть не сомневаюсь в том, что ты снял копию, но боюсь, она тебе не поможет. Добраться до моих счетов у тебя не получится. В знак благодарности оставляю тебе суточный доступ в сеть. До банка, к которому подходит пароль, ты за это время все равно не доберешься. Но даже если и так, то деньги тебе по сути не нужны. В убежище все бесплатно». Произнеся последнюю фразу, он расхохотался и отключился. Что же, с паршивой овцы. Наличие интернета порадовало. В ящике скопилось несколько писем, я прочел их, пообщался с друзьями, скачал пару недавно появившихся фильмов и несколько обновлений для компа. В общем, провел достаточно продуктивно примерно 6 часов времени, когда интернет вдруг просто отключился. Скотина. В сердцах воскликнул я. Обещал сутки, а сам. Впрочем, жаловаться было некому. Закурив, вышел на крылечко коттеджа, в котором обитал, и присев к радиоприемнику, решил пробежаться по волнам. К своему большому удивлению, кроме хрипа, так ничего и не обнаружил. Проверил антенну, все было в порядке, еще раз прошелся по всем волнам, но опять же кроме хрипа и каких-то дальних отголосков чьей-то, как мне показалось, речи, ничего не нашел. Да и речь тоже была какая-то дерганная, больше напоминала какого-то зайку, который произносил отдельные слоги, перекрываемые скрежетом и шуршанием эфира. Это было довольно странно. Хотя, кто знает, может, снаружи какая-нибудь магнитная буря, или что-то в этом роде. Я уж было подумал на того же Михаила, вдруг переданные ему коды как-то повлияли на мою радиосвязь с внешним миром. Но это было вообще из разряда фантастики. То же самое происходило и на следующий день. В итоге, я отчаялся получить хоть какую-то достоверную информацию, и на некоторое время оставил попытки в покое. Чтобы как-то занять свое время, взялся за изучение иностранного языка. Полные курсы английского и немецкого языков обнаружились в фонотеке коттеджа. Зачем они были нужны господину Кигельману, было непонятно. Хотя, скорее всего, готовясь к подземной жизни, он просто скупил оптом все, что имелось в продаже на тот момент, не разбирая, нужная это вещь или какое-то барахло. Косвенно эту догадку подтверждало то, что среди дисков мне встречались как лицензионные копии, так и ломаные версии как фильмов, так и многочисленных игрушек. Больше всего удивила серверная копия знаменитой World of Warcraft, весом больше 200 гигабайт, состоящая из двух десятков дисков зеркал и толстой брошюры инструкций по запуску сервера. Ее наличие говорило скорее о том, что Мишеня хотел открыть здесь свой сервер и запустить игру для жителей подземелья. С другой стороны, почему бы и нет, чем еще можно здесь заниматься, особенно учитывая, что свободного времени полно. Хотя взрослым, разумеется, дело найдется, хотя бы в тех же парниках и оранжереях, а вот детям, а так игрушка, вполне заставит их сидеть по домам и не думать о баловстве и солнечном свете. «Кстати», — произнес я, — «пора наведаться в караулку и посмотреть, что творится за пределами убежища». Да, с некоторых пор я разговариваю вслух сам с собою, хоть какие-то звуки в полной тишине. Радио так и не заработало. Попытался запускать музыку из фонотеки, но почему-то в ней попадается сплошная попса, от которой просто вянут уши. Лингофонный курс я прошел дважды, просто от нечего делать. И теперь, порой общаюсь сам с собой то по-английски, а то и по-немецки. Получается довольно неплохо, вот только оценить эти знания некому. Хотя как-то нашел записи Rammstein, и знаете ли, понял большую часть того, что они поют. С английским несколько хуже, Freddie Mercury еще куда ни шло, а остальные, из представленных здесь, то ли глотают окончания слов, то ли поют слишком быстро, а негры с их рэпом так и вообще какой-то ужас. Сплошной жаргон, из всего произнесенного может с десяток слов и понятно. Да и сами песни, по принципу, что вижу, то пою, довольно быстро надоедают. Включенные наружные камеры никакого удовлетворения не принесли. Вроде бы и день, но какой-то полумрак, при абсолютно сером, до черноты небе, и постоянно валящий снег, почему-то тоже неестественно серого цвета. Может, он таким выглядит из-за некачественных камер, не знаю, но никаких изменений кроме этого я так и не обнаружил. Причем те камеры, что находились внизу, уже давно засыпаны сугробами, и по сути у меня в наличии имеются только две. Одна из которых находится на самом верху, на той площадке, куда когда-то выходил я сам, и где пытался пройти Мишеня. Кстати, хотя снег и валит довольно сильно, но там наверху его все же сдувает. Поэтому той камерой, особенно учитывая то, что я могу ее в какой-то степени поворачивать, я вижу довольно много. Например, оставленный на площадке переносной бензиновый генератор и пару перфораторов, лежащих возле него. Они так и лежат на том же месте, где их и бросили. Ну и кроме этого могу разглядеть большую часть балкончика. И то только благодаря тому, что из-за снега, там гораздо светлее, да и сам снег, там гораздо чище, как мне показалось. Имеется еще одна камера, правда, я так и не понял, где именно она находится, но то, что это за пределами подземелья, сомнений не вызывает. Причем, довольно далеко за пределами. Похоже на то, что она прикручена к какому-то покосившемуся столбу, и показывает всегда одну и ту же картинку. Правда, ее можно тоже чуть поворачивать, поэтому угол зрения все же меняется. А видно через нее какую-то будку со остроконечной крышей и несколько деревьев, растущих неподалеку. Правда, будка, точнее ее островерхая крыша уже скрылась под снегом, но какая-то часть деревьев еще видна. И у меня закрадываются подозрения, что камера направлена на старую заставу. Хотя, может, я и ошибаюсь, и это еще один вход в убежище. А если так, то почему Мишеня не воспользовался им? Наверное, все же застава. В один из дней вновь включил радио, впрочем, безо всякой надежды на то, чтобы выловить хоть один более или менее ясный звук. Но к моему удивлению, стоило прокрутить угол в диапазон, как на грани слышимости поймал чью-то голосовую передачу. Подстроив как мог волну, услышал голос, вещавший в эфир, который, похоже, отчаялся докричаться хоть до кого-то, и повторял свои слова чисто на автомате, без каких-либо эмоций. Произнеся заученные от долгих повторений слова, он на мгновение замолкал, а после начинал заново. «Я, Ульяна Константин 8, Анна Федор Федор, я, Ульяна Константин 8, Анна Федор Федор, кто слышит меня, ответьте, требуется срочная помощь, уровень радиации достиг 120 микрорентген в час и продолжает расти, кто слышит меня, ответьте, я, Ульяна Константин 8, Анна Федор Федор, прием». Текст повторялся снова и снова практически без остановки и без ответа, что настораживало больше всего. Слова, упомянувшие радиацию, наводили на мысль, что самое страшное все же произошло, и получается, что с внешней стороны сейчас не просто бушует метель, но и рассыпает повсюду радиоактивную пыль. Может, именно поэтому снег и казался мне серым, учитывая темное небо, без какого-либо просвета солнца. Все это только подтверждало мою догадку. Я тут же вновь бросился к приемнику и заново прошелся по всем доступным волнам, но, увы, кроме шороха, ничего более не услышал. Да и работающий в угол в диапазоне передатчик тоже замолчал. Еще раз пройдясь по длинным и средним волнам, вдруг в какой-то момент услышал кроткий писк морзянки. Кто-то работал на ключе. Правда, кода я не знал. Из всей морзянки помнил только две буквы, и то запомнившиеся мне потому, что из них составлен сигнал СОС, то есть три точки, три тире, три точки. Хотя вряд ли я смог бы вычленить их из общего сообщения, и потому просто прослушал писк, и на этом все завершилось. Хотя через пару минут, примерно на той же волне, услышал писк в несколько другой тональности. Похоже, кто-то еще жив и таким образом общается в радиоэфире. Одним словом, новости, донесшиеся до меня, оказались не самыми приятными. Я-то как раз находился, можно сказать, в полной безопасности, если, конечно, не учитывать мое одиночество. Когда-то слышал поговорку: «Одиночество – хорошая штука, если есть с кем этим поделиться». Это точно. У меня есть все. Еда, одежда, развлечения. Я могу не опасаться радиации и спокойно прохлаждаться или заниматься чем-то еще. Вот только одно то, что мне ни с кем поделиться всем этим, сводит на нет все остальные плюсы. Когда имелся интернет, все это как-то сглаживалось, но сейчас напряженность возрастала в геометрической прогрессии. Я, конечно, стараюсь найти себе какое-то занятие, чтобы убить время и не обращать внимания на то, что мне ни с кем поговорить. Но это мало спасает, и я чувствую, что с каждым новым днем я все больше погружаюсь во тьму. В какой-то момент мне стало абсолютно все равно, что произойдет со мной, если вдруг здесь появится хоть тот же Мишеня или кто-то из его подручных. И я, поднявшись со своего кресла, вышел на городскую улицу, дошел до дальней пещеры и вошел в здание с привезенной хозяином убежища аппаратурой. Здесь я сразу же включил главный рубильник, подавая напряжение на все установки, а после взвел все имеющиеся здесь автоматические выключатели. И хотя рамка телепорта весело замигала разноцветными лампочками, ничего не произошло. С другой стороны, вряд ли кто-то из окружения господина Кигельмана мониторит эту установку круглые сутки. Наверняка, у них там сейчас появились другие, более важные заботы, нежели следить за вышедшей из строя аппаратурой. Хотя я все же надеялся, что, хотя бы раз в сутки, кто-то, но включит эту установку на другом конце и попытается перейти сюда. По большому счету, я был бы даже рад этому. Хотя и уверен, что первый же появившийся здесь человек, пришедший от хозяина убежища, попытается сразу же разобраться со мной. И я, наверное, в какой-то степени даже жаждал этого. Увы, из рамки так никто и не появился ни в момент включения аппаратуры, но после. Хотя я больше даже не прикасался к рубильнику. Оказалось, что здесь среди аппаратуры тоже имеется какой-то очень навороченный компьютер, показывающий только почти 50 гигабайт оперативной памяти, а общая память зашкаливала за 500 терабайт. Может, это и не самые выдающиеся цифры, но для меня это было чересчур много. Правда, дальше рабочего стола, или средства очистки Ццлянер, где собственно я и нашел все эти данные, никуда пройти мне не удавалось. Сразу же выскакивала иконка, требующая пароль. Я пробовал всякие варианты. Вводил имя хозяина, пытался перебирать цифры, но ничего не выходило. Радовало хотя бы то, что компьютер при этом не ругался и не пытался заблокировать вход после нескольких неудачных вводов. Я уже хотел было плюнуть на все это, как вдруг вспомнил о той флешке, информацию с которой переслал Михаилу. Ведь вполне возможно, что там был именно пароль на вход, а не какие-то там номера банковских счетов. На всякий случай внимательно осмотрел системный блок и увидел очередной оптоволоконный кабель, вставленный в одно из гнезд. Получается, что здесь имеется еще одна выделенная линия. Тут же появилась надежда выйти в сеть, если, конечно, она хоть где-то сохранилась. Поднявшись со своего места, добежал до коттеджа, где обитал, и зарылся в ворох бумаг, находящихся на столе, где проводил большую часть своего времени. После долгих поисков, я все же нашел эту флешку, вспомнив, что сразу же после передачи данных зашвырнул ее в дальний угол комнаты. К счастью, лист с правильными цифрами, записанными в тот день, обнаружился практически сразу, поэтому, вставив флешку в свой компьютер, исправил когда-то измененные мною цифры, несколько раз проверил их соответствие, после чего, подхватив флешку, помчался в здание лаборатории. С некоторых пор я называл то место именно так. Вновь усевшись за компьютер, стоящий там, вставил карту памяти в гнездо, и после запроса пароля, просто скопировал содержимое флешки и вставил в окно ввода. Примерно около минуты ничего не происходило, то есть комп переваривал введенную в него информацию в виде сверхдлинного пароля, состоящего из цифр, букв и знаков препинания. Спустя примерно минуту, компьютер, похоже, удостоверился в том, что код, введенный в него, соответствует нужному, и на мониторе появилась надпись: «Код принят, доступ открыт. Желаете ли вы назначить новый пароль, или смена пароля произойдет в обычном порядке?» Похоже, введенный пароль был одноразовым, а мне почему-то очень не хотелось терять доступ. Поэтому я нажал кнопку «Да» и в появившемся окошке ввел самый простейший пароль, пришедший мне на ум. Я просто написал свое имя русскими буквами в английской раскладке. Сергей Васильевич Пономарев. Проверив написанное на ошибку, нажал «Ввод». Тут же появилась надпись. Пароль принят. Как оказалось, его можно было даже не запоминать, потому что следующим шагом компьютер скопировал введенные мною символы, отформатировал флешку и ввел мой новый пароль на карту памяти. С такой программой можно было, наверное, просто поводить пальцем по клавиатуре, что скорее всего и было произведено ранее. В этот момент мое внимание привлекла небольшая иконка, расположенная внизу, на панели задач, говорящая о том, что сей компьютер подключен к функции удаленного доступа. Вначале хотел было отменить ее, а после подумал о том, что пусть у Мишени останется хоть какая-то надежда на то, что ему удастся добраться до данных компьютера, все равно пароль мною был изменен, значит и те данные, что я отправлял ему, тоже сейчас совершенно бесполезны. Поэтому просто добавил пункт по вводу пароля, то есть удаленный доступ вроде бы и остался, но пока не введен правильный пароль, его как бы и нет. Тем временем, на рабочем столе появилось множество папок, занявших практически всю поверхность монитора. Чего здесь только не было: и настройка аппаратуры, теория внепространственного перемещения, опытные данные проведенных экспериментов, расчет массы передаваемого груза и множество других. Единственное, что отсутствовало напрочь, так это значок доступа в сеть, и это несколько огорчало. Особенно меня заинтересовала папка со скромным названием «Расчет и переброска нематериального тела во времени и пространстве». Я, может быть, и не обратил на это никакого внимания, но в отличие от других, в общем-то безликих папок, это была снабжена иконкой с изображением глобуса и зеленого восклицательного знака на нем, и открыл я ее только из любопытства, не особенно веря в то, что находилось в заголовке. Первое, что бросилось мне в глаза, так это стоящий в правом верхнем углу прямоугольный штамп, на котором аккуратным почерком была сделана пометка. Документы, приведенные в данной папке, проходят под грифом особой важности. Перед изучением необходимо удостовериться в соответствующем допуске. Там же стояла дата 27 апреля 1983 года. Ради интереса ткнул мышкой в несколько других папок, на большинстве из них присутствовала похожая надпись, хотя на некоторых группа допуска была и чуть ниже, но меньше, чем «Совершенно секретно» я так и не обнаружил. Меня просто охватил азарт. Еще никогда в жизни я не видел подобных документов, и мне очень захотелось приобщиться к любому из них, тем более, что одно название обещало такое, что захватывало дух. И я даже в какой-то степени поверил в то, что все, что здесь написано, может быть вполне реальным. Ведь не станут же прятать какую-то чушь под подобными грифами. К тому же я лично видел, как откуда ни возьмись, в этой комнате появился обрубок Артурчика, что явно говорило о том, что перемещение возможно. Отсутствие же интереса с той стороны к включенным воротам я объяснил скорее тем, что из-за начала Третьей мировой войны и использования оружия массового поражения людям, находящимся с той стороны, было просто не до аппаратуры. Поэтому, скорее всего, они постарались эвакуироваться оттуда самостоятельно, а аппаратура была брошена на произвол судьбы. Это в какой-то мере подтверждалось и тем, что вместо обещанных суток интернета, последний отрубился уже через 6 часов, и одновременно с ним пропало и радиовещание. Скорее всего, именно тогда и начался ядерный Армагеддон. Естественно, в мыслях в первую очередь было спастись самому, а не тащить куда-то всю аппаратуру. Сам не заметив того, я потратил на чтение больше 6 часов и оторвался от компьютера, только когда мои глаза начали слипаться от усталости. Решив, что все это от меня далеко не убежит, я с трудом поднялся из-за стола, размял затекшие конечности, выключил компьютер и, сев на гольф-кар, отправился домой, где тут же плюхнулся в постель. Утром проснулся с гудящей головой. Всю ночь мне снилось, как Михаил Кигельман со своими подручными разбивает кирками вход в пещеру, а затем с помощью нескольких чернокожих воинов в травяных юбках, с копьями и лицами Алексея Смирнова, как в фильме «Операция», выгоняется за мною по всем пещерам. Причем сон был настолько достоверным, что я на всякий случай после плотного завтрака добрался до караульного помещения и внимательно осмотрел через камеры все, до чего смог дотянуться. Наконец, слегка успокоившись, отправился в лабораторию, где вновь засел за компьютер. На этот раз, в качестве нового пароля, я пару раз приложился раскрытой пятерней о клавиатуру, а после еще и поводил по клаве пальцем, и компьютер порадовал меня тем, что определил мой пароль, как очень надежный. Пароль тут же был скопирован на флешку, а я углубился в чтение очередной папки с документами. Конечно, многое из того, что там было написано, я просто-напросто пропускал, перелистывая порой по десятку страниц, только из-за того, что там шли какие-то расчеты, и были выведены какие-то трех-четырехэтажные формулы. Все равно все это казалось мне темным лесом, и потому я не тратил на это своего времени. Но тем не менее встречались и довольно интересные места. Например, в той папке, что я открывал еще вчера, говорилось о том, как именно придумали саму телепортацию. Оказалось, что изобретатели подобного способа перемещения живут далеко не на Земле. Где-то в Сибири в 1982 году, еще при жизни Леонида Ильича Брежнева, был обнаружен потерпевший крушение инопланетный космический корабль, и именно с него и были взяты носители, которые удалось расшифровать и задействовать аппаратуру, находящуюся на разбитом судне. Причем если большую часть записей и инструкций расшифровали еще в 80-х годах, о чем говорил и гриф секретности, то повторить найденную аппаратуру и подключить и частично использовать найденную на корабле удалось только в следующем веке, то есть совсем недавно. Как именно все это досталось Михаилу, было неизвестно, хотя, учитывая бардак последних лет СССР, ничего удивительного в этом, я в общем-то не нахожу. Наверняка, сотрудники НИИ, занимающиеся этой темой, разбежались из-за отсутствия заработной платы, а некоторые особенно предприимчивые, продали все документы новому русскому Мише Кигельману, вместе с постройками того самого научно-исследовательского института и аппаратурой, находящейся в нем. Как все это сохранилось и не пошло на металлолом, удивляет больше всего. Хотя подняться из простых гопников в олигархи дорогого стоит, Мишеня показал себя достаточно умным человеком. Думаете, почему я все время называю его так ласково, а все просто? Мишеня, помимо ласкательного варианта имени, еще является и его кличкой, или, как говорят, погонялом. И он вполне дружелюбно откликался на эту кличку, когда здесь производились работы по установке оборудования. Правда, не со всеми, некоторые называли его полным именем Моисей Иосифович, и, как я заметил, он очень не любил ласкательную производную Моисея, Мойшу, а вот Мишеня воспринималась им вполне нормально. Особенно меня заинтересовали данные, говорящие о том, что данная аппаратура позволяет переместить сознание человека в собственный или же схожий с собственным по нескольким десяткам параметров носитель, находящийся в прошлом. То есть материальное перемещение однозначно невозможно, а вот переместить сознание, которое считается энергетическим сгустком или сконцентрированной энергией, вполне реально. Тут же приводятся математические доказательства, объясняющие, как именно все это происходит, и выдается вердикт. Да, подобное перемещение возможно и доказано опытным путем. Оказывается, произвести его довольно просто, правда, при этом, на перенос сознания на глубину от 50 лет, происходил моментальный расход энергии по мощности, равной 3 мегаваттам. Сразу же на ум пришла мощность нашего реактора, похоже, Мишеня и сам не собирался долго просиживать штаны в убежище. На какое-то время я задумался, а что собственно меня здесь держит? Фактически ничего. Да здесь удобно, все есть и не нужно беспокоиться о завтрашнем дне. До конца жизни мне точно хватит всех этих запасов, еще и останутся. Тем более если брать в расчет то, что я постепенно схожу с ума от одиночества и этой нормальной жизни осталось очень немного. Но как бы то ни было, с бухты-барахты я на этот шаг не пошел. Где-то около недели раздумывал, изучал документы и решал, стоит ли рисковать. Разумеется, было очень жаль оставлять здесь все, что здесь находилось, но с другой стороны, если телепортом я смогу утащить многое, то переносом во времени абсолютно ничего. К тому же при телепортации я наверняка попаду в загаженный радиацией город, и все, что я унесу с собой, мне не особенно пригодится, или даже пригодится очень ненадолго. А вот перемещение обратно находится под большим вопросом. Следовательно, я ничего не теряю, уйдя назад во времени. А раз так, что тянуть копа за хвост? В итоге я наконец решился на этот шаг, и, открыв папку с инструкцией, перешел к столу управления для настройки аппаратуры. Даже если все это вранье, и меня просто прибьет током, все равно это будет гораздо лучше, чем скатиться в безумие и прожигать жизнь, шарахаясь по пещерам. Настройка аппарата удалась достаточно просто. Основной компьютер просто выдал пароль и код к вспомогательному рабочему столу, находящемуся здесь же неподалеку. Там имелся точно такой же компьютер, в который были встроены артефакты с инопланетного корабля. Он вначале показал на мониторе географическую карту. Несколько раз увеличив масштаб, я нашел с детства знакомое место и ткнул в него мышкой, поставив точку возрождения, после чего на высветившемся поле ввел желаемую дату и возраст. Мне почему-то показалось, что так будет гораздо проще адаптироваться в своем детстве, ну или в детстве того, в чье тело я попаду, потому как конструктивно брались мои сегодняшние параметры, которые все же сильно отличались от тех, что были в моей юности. Поэтому, судя по записям, имелся вариант попадания не в собственное тело, а в тело, которое больше всего подходящее под эти параметры. Как оказалось, перенос сопряжен с частичной потерей памяти. Как объяснялось в документах, основная память реципиента находится в биологической составляющей его тела, то есть в мозговых клетках, а энергия всего лишь определяет сознание. Другими словами, я в новом теле останусь той же личностью, что и ощущаю себя сейчас. И хотя долговременная память большей частью будет утеряна, но в какой-то степени останется жизненный опыт. Было даже интересно, как этот опыт будет проявляться, если у меня не останется памяти о прошлой жизни. Ведь опыт дается на основе прожитого, а если я не буду помнить свою прошлую жизнь, откуда возьмется опыт? Хотя кто знает этих инопланетян, может, просто перевод был сделан на основе земной лингвистики, и потому многое было переведено слишком дословно. Ведь даже в русском языке имеются неологизмы, которые может точно осознать лишь тот человек, который в совершенстве владеет русским языком, а для любого другого они могут показаться чем-то совершенно иным. Наконец, закончив со всем этим, я выключил главный компьютер, посмотрел на флешку с паролем, потом извлек из нее карту памяти и, дойдя до рубильника, засунул ее в щель между металлическим шкафом и диэлектрической пластиной, на которой был укреплен рубильник. Затем закурил и некоторое время раздумывал о том, правильно ли я поступаю или нет, и уже собирался было отказаться от своих намерений, как вдруг услышал какой-то шум со стороны подземного городка, чего даже в принципе не могло происходить, разве что в одном единственном случае, если сюда каким-то образом проникнут ребята Михаила, или он сам. Дальше тянуть было некуда, поэтому я хлопнул по клавише ввода. На мониторе тут же всплыло сообщение, предложившее мне занять место в саркофаге, и вопрос, сохранить ли данные переноса или же удалить их все. Я тут же согласился с удалением, и едва успел занять место в какой-то ванне с крышкой, как та тотчас закрылась и начался 30-секундный отсчет времени, отображающийся на полупрозрачной крышке саркофага, отделяющий меня от внешнего мира. Последнее, что отпечаталось в моей памяти, разъяренное лицо Михаила, склонившегося над саркофагом, и какая-то тень, быстро опускающаяся на его крышку. И я потерял сознание. Глава 4.4. Моисей Иосифович Кигельман, как говорится, рвал и метал. Во-первых, принятая им информация в виде данных флешки совершенно не подходила в качестве пароля к компьютеру, с которым был заранее установлен удаленный доступ, через радиомодем, установленный в таком месте, до которого тому, кто о нем не знал, добраться было практически невозможно. Что, в общем-то, было неудивительно, потому что модем устанавливался для конкретного компьютера и не был предназначен для всех. Домашний специалист, имеющийся у него, довольно быстро разобрался в проблеме, точно указав на цифры и символы, которые были заменены несколько часов назад. Все говорили о том, что этот электрик, выживший в убежище, мало того, что скопировал код, так еще и подложил свинью, заменив с десяток символов. В принципе, восстановить их было не так уж и сложно. Жорик, выступавший в качестве своего хакера и доверенного лица, обещал сделать это максимум за неделю. На вопрос, почему так долго, достаточно подробно объяснил причину. Понимаете, Михаил Иосифович, дело в том, что программа подбора, или в нашем случае восстановления пароля, работает следующим образом. Ею вводится уже известный код. Компьютер, принимающий его, отвечает согласием, если введенные символы или буквы верны ровно до того момента, пока следующий символ оказывается чужим. Сразу же после этого компьютер дает отказ. Программа же, получив его, повторяет ввод с самого начала, подставляя вместо неправильного символа какой-то иной. Если учесть, что в среднем на клавиатуре 104 кнопки, из которых задействованы 60, то получается соответствующее число вариантов, но мы не учитывает при этом регистр, который удваивает число вариантов, языковую раскладку, которая тоже может увеличивать количество символов, причем не втрое, как это может показаться, а в шестеро, и сочетание клавиш, которые также создают дополнительные проблемы. В общем, дело это хоть и вполне решаемое, но по словам Жорика, муторное и долгое. Вдобавок ко всему, учитывая, что компьютер, к которому подбирается пароль, находящийся в убежище, и сидящий на специально выделенной линии, на данный момент отключен от электроэнергии, и использует только подключенный к нему источник бесперебойного питания, как-то нагружать его сверх меры, тоже не хочется. Хотя там и имеется довольно мощная аккумуляторная секция, но помимо входа, ведь требуется и работа, которая тоже заберет много энергии. А учитывая то, что радиомодем не может превысить скорость передачи данных выше 300 мегабайт в секунду, тоже увеличивает время. В общем, куда ни кинь. Вторая проблема нарисовалась довольно скоро и была, пожалуй, гораздо важнее первой. У какого-то придурка все-таки сдали нервы, и он нажал заветную кнопку, в результате чего по всему миру разразился Армагеддон. Как-то иначе назвать эти действия не поворачивался язык. В результате всего этого, пришлось скорее спасать собственные задницы, нежели думать об аппаратуре и неправильном пароле. Хотя, будь он правильным, можно было бы плюнуть на все и на вся и спокойно смыться куда-нибудь в прошлое. Тем более, что большая часть яйцеголовых, работающих в его лабораториях, в один голос утверждала, что его личные параметры как минимум до 99% схожи с параметрами членов семьи Ротшильдов. И перемещение в эту семью гарантировало, во-первых, приличную жизнь, а во-вторых, благоустроенный бункер, даже если он доживет до подобного Армагеддона еще раз. Может, они и желали как-то польстить Михаилу, но если верить матери, то она являлась прапрапраправнучкой оного из них, когда-то живущего в России. Только поэтому Миша и надеялся на то, что профессора ему не лгут. Та же мама не раз говорила это ему под большим секретом. В любом случае, если пароль был бы верен, он бы ввел на оставленной в городе аппаратуре точку, отстоящую от текущего дня лет на 100, а там хоть трава не расти, уж на его то век этого срока за глаза хватит. В итоге, вначале, как-то утрясали проблемы с начавшейся войной, хорошо хоть убежище было подготовлено и по месту жительства, после, когда все немного стихло, Михаил решил перебраться на юг, для чего заблаговременно, на одном из островов в Тихом океане, было приобретено небольшое поместье, устроенное высоко в горах, чисто на всякий случай, вдруг там цунами или что-то подобное произойдет. Поэтому, как только появилась такая возможность, в тот же момент Михаил отправился туда. Просидев на острове какое-то время, он уже готов был праздновать победу, потому что неразгаданными оставались всего несколько символов, и Жорик гарантировал, что это займет от силы несколько часов. И в этот момент компьютер отказался принимать уже найденные символы ввода. Это могло означать только одно: то, что находящийся там человек добрался до аппаратуры, ввел правильный пароль, который заранее сохранил, и сейчас имеет полный доступ к компьютеру. Ежедневная смена пароля входа, казавшаяся раньше надежной зашитой, сейчас дала сбой. Даже на разгадку самого простого пароля типа QWERTY 12345 и то требовалось довольно большое время расшифровки, а учитывая то, что компьютер запрашивал смену пароля ежедневно, заниматься подбором теряло всякий смысл. И тогда Михаил принял единственное верное, как он считал, решение. Нужно было любым путем попасть внутрь убежища и постараться оказаться там до того момента, как оставленному там электрику взбредет на ум отправиться в путешествие во времени. По большому счету, пусть бы и отправлялся куда угодно, но и здесь таился маленький нюанс. Учитывая, что инструкция по вводу параметров была достаточно сложной, и вдобавок ко всему находилась на главном компьютере, нужно было обязательно перехватить этого человека до того момента, когда он куда-то перенесется. Ведь, создавая новый пароль, только он знал, где именно находится флешка с данными, а без нее можно было перевернуть все убежища и просто не найти ее. Правда, Жорик все-таки давал какую-то надежду на то, что рано или поздно он сможет взломать компьютер, находящийся на базе, имея под рукой соответствующее оборудование, но когда это рано или поздно произойдет, было непонятно. По словам хакера, Это могло произойти в течение пары часов, если придуманный человеком пароль окажется достаточно прост, или же нескольких месяцев, или лет, если он будет хотя бы отдаленно похож на первоначальный. Плюс имелся еще один вариант, тоже не слишком надежный, но тем не менее вполне действенный по уверениям Жорика, состоящий во взломе самого системного блока. Но и тут давалась только 50-процентная гарантия. И хотя торопиться было в общем некуда, но и просиживать штаны в убежище тоже не было никакого желания. И уже на следующий день Михаил собрал людей, объяснил ситуацию и предложил двум добровольцам, которые смогут пройти по канализации и разблокировать изнутри закрытый главный вход, большую премию. Самолет за пару рейсов доставил Михаила и его сподвижников до места, возле которого находился вход в убежище. Все же наличие замерзшего озера, плюс отдаленного на многие тысячи километров от крупных городов места, сделали его относительно безопасным. Разумеется, и здесь имелся повышенный радиационный фон, но он все же приближался ко вполне безопасным цифрам, и потому соблюдение определенных правил давали хоть какие-то гарантии. Привезенная малогабаритная техника довольно быстро расчистила доступ к контрольной точке. Введенный код помог открыть доступ к спуску в канализацию убежища, и двое добровольцев, облаченных в водолазные костюмы и снабженные баллонами со сжатым воздухом, начали спуск вниз. По сути, им требовалось пройти по подземным галереям около 700 метров. Карта подземных пещер тоже имелась в наличии. Никакой живности, кроме мелких насекомых, прижившихся на кучах дерьма, пищевых и строительных отходах, а также воды, там не ожидалось. Единственное, что можно было опасаться, так это затопленных полостей в нескольких местах, где нужно было переправляться вплавь. Для этого у добровольцев имелись специальные надувные матрацы и короткие весла. Вначале подумали было о лодке, но судя по имеющимся планам, там имелось пара мест, где нужно было проползать чуть ли не змеей, поэтому от лодки отказались. Помимо прочего, первопроходцы имели с собой качественную связь, и если бы с кем-то из них произошел несчастный случай, для этого имелись еще два человека, готовых отправиться вслед за ними и вытащить пострадавшего. Вообще, приключение ожидалось очень веселым, ведь шастать по канализации и плавать в дерьме просто западло любому человеку, живущему по понятиям, но с другой стороны, когда за это предлагают по сотни тысяч долларов каждому, на подобные понятия, резко перестаешь обращать внимание, к тому же идти туда нужно не голым, а в специальном костюме, так что контакта с фекалиями можно не опасаться, если, конечно, случайно не порвешь свое облачение. Дорога в подземелье оказалась в общем-то довольно легкой, если не считать затора, образовавшегося в переходе из верхнего каскада пещер в нижний. И именно здесь первопроходцы потребовали помощь. Не то, чтобы эта помощь была так необходима, но, как говорится, свои люди, и всем хочется заработать. Тем более, что два бойца, оставшиеся наверху, смотрели такими жадными глазами на счастливчиков, что оставить их в стороне было бы просто некрасиво. Правда, к тому времени, как эти двое дошли до этого места, затор был уже почти разобран, и именно это и привело к несчастному случаю. Один из подошедших сунулся, куда не следует, не разобравшись в обстановке, и как итог, внезапно открывшаяся дыра стала причиной мощного потока смеси фекалий, воды и прочего мусора, который подхватил несчастного и поволок вместе с собой куда-то в глубины нижних пещер. Вызволить его оттуда не было никакой возможности, тем более желания. К тому же он, похоже, сильно ударился головой и потому как минимум потерял сознание, то есть связь с ним отсутствовала напрочь. Оставшиеся на ногах парни переглянулись сквозь стекла водолазных шлемов, кто-то перекрестился, и на этом решили закончить, тем более, что по мнению оставшихся погибший был не самым лучшим товарищем, да и вообще гнилым человеком. И если бы не произошло подобного случая, его следовало бы подстроить самостоятельно. Ну а так, на войне, как на войне. В конце концов его никто не просил лезть куда не следует. Все выслужиться хотел, вот и выслужился. Об этом, разумеется, тут же отправили доклад Мишине, но тот просто отмахнулся от него, выразив общее: ну и с ним. Дальше проход есть? Разумеется, проход имелся. Особенно сейчас, когда в верхних пещерах годами скапливалось всякое дерьмо, а сейчас, в результате разобранного завала, всю эту гадость смыло одним потоком. Поэтому дальше шли пусть и не как по асфальту, но довольно прилично. Вскоре нашелся и один из колодцев, по которому парни поднялись наверх, нашли пожарный щит с расположенным рядом с ним водяным краном, обмыли скафандры водой, избавляясь от налипших на них фекалий и прочей грязи, чтобы не касаться всего этого руками, при снятии скафандров, разоблачились, бросили все эти вонючие резиновые гондоны прямо на месте, после чего довольно скоро добрались до внешних ворот, и сумели разблокировать замки входной калитки. Впрочем, большего было пока и не нужно. Михаил ворвался в убежище как лев, и не особенно заморачиваясь безопасностью, все же снаружи радиационный фон был несколько повышен, хотя и находился в желтой зоне, скинул прямо у входа защитный костюм, и со всех ног побежал в сторону лаборатории, бросив своему хакеру приказ, срочно следовать за ним. Увы, несмотря на торопливость, Михаил вновь опоздал. Едва он пересек порог лаборатории, как в тот же момент мигнул свет во всем убежище, а это, при наличии закрывшейся прямо на его глазах крышки так называемого саркофага, говорило о том, что человек, оставленный в убежище, опять опередил его и смог уйти от заслуженного наказания. Даже опущенная в ярости на крышку саркофага табуретка уже ничего не меняла. Броневое стекло выдержало удар, а человек, находящийся в коконе, даже успел, как показалось Михаилу, язвительно улыбнуться и улетел в такие дали, до которых ему дотянуться уже никак не удастся. Хотя вбежавший следом за ним, Жорик, довольно быстро сориентировался, и даже сумел притормозить компьютер, который отвечал за настройку перемещения, отменив перезагрузку, но было уже поздно. Сейчас это железо было уже практически бесполезным. Дело в том, что для запуска перемещения, нужно было вводить определенный код, а этот код выдавал только основной компьютер, на дисках которого хранилась вся информация. То, что раньше казалось гарантией безопасности, сейчас оказалось гарантией недоступности. Из всех технологий, что имелись на данный момент, Михаил мог задействовать только телепортацию, которая отправила бы его или кого-то иного в бункер, находящийся в очень зараженном радиацией городе, где когда-то была главная резиденция успешного бизнесмена и олигарха. Отправляться туда сейчас значило бы идти на смерть, да и вряд ли даже это было бы возможно, ведь наверняка там давно отсутствует электроэнергия. Михаил бросил взгляд на компьютер, с помощью которого осуществлялась недавняя отправка. С одной стороны, человек уже ушел в неизвестность, с другой, очень все-таки хотелось догнать и наказать его, или хотя бы узнать у него, где именно находится карта памяти с новым паролем, предназначенным для основного компьютера. Жорик, остановивший перезагрузку компьютера, сейчас закопался в какие-то дебри основного железа, пытаясь что-то понять и хотя бы найти какое-то решение главного вопроса. Увы, боюсь, ничего не получится. А твоя программа, времени у нас полно. Здесь можно жить хоть полсотни лет без особых забот. Знаете, Михаил Иосифович, этот комп требует от меня пароль, состоящий из 356 символов. Для того, чтобы найти правильное сочетание, нужно перебрать количество вариантов, равное числу с примерно сотней нулей, стоящим за ним. Другими словами, на это потребуется лет 100, не меньше. Вообще, создается впечатление, что этот человек просто взял и растопырил свою ладонь и несколько раз опустил ее на клавиатуру. Примерно вот так. С этими словами Жорик показал, как это было сделано, а после еще поводил пальцами слева направо или наоборот. При этом он вовсе не собирался чем-то кому-то досадить, просто скорее зная, что компьютер сохранит и скопирует на флешку любой пароль, можно сказать, просто баловался. Михаилу стало понятно все еще после первых слов хакера, но все же он, подумав, распорядился запустить программу подбора. Деваться по сути было некуда, а добраться каким-то иным путем именно сейчас было просто нереально. Почему именно сейчас? Да все просто. Бизнесмен был умным человеком и никогда не складывал все яйца в одну корзину. И потому, кроме электронных носителей, имеющихся здесь, у него имелись и бумажные копии, и те же электронные файлы, спрятанные в другом месте. Вот только добраться туда именно сейчас, да и по сути в ближайшем будущем, было практически невозможно. Телепорт не работал, а пытаться это сделать как-то иначе не позволял радиационный фон, зашкаливающий в тех местах до такой степени, что находиться там было невозможно даже в скафандрах высшей защиты. Одним словом, приходилось надеяться только на лучшие. Хотя, Михаил бросил взгляд на компьютер отправки. «Скажи, Жорик, если попытаться совершить отправку по уже введенному коду, что-нибудь получится?» «Теоретически да. Правда, придется слегка изменить координаты прибытия. То есть, сохранив время, нужно изменить место. Ну, чтобы не вляпаться в то же тело, что и предыдущий хронопутешественник. В этом случае, может и получиться. Вот только где именно и в чьем теле окажется отправленный предугадать невозможно. Понятно, задумчиво произнес Михаил. Взглянув на находящийся саркофаг, он открыл крышку и вдвоем с Жориком, лежащее там тело было вынесено из здания и оставлено чуть в стороне от входа. Сейчас некогда было с ним разбираться, хотя, конечно, карманы были тщательно проверены, но карта памяти так и не нашлась, хотя осколки от флешки заметили сразу. Тем временем в голову пришла довольно интересная идея. Если воспользоваться уже введенными кодами и отправить в прошлое своего человека, сообщив ему полное имя электрика, тем более, что Михаил прекрасно помнил его, учитывая, что оставляя его здесь умирать прихватил с собою его документы. Ну, мало ли, куда пригодится. Тот же кредит на пару лямов еще никому не был лишним. И тогда появляется надежда, что в прошлом отправленный человек сможет встретить Сергея Васильевича Пономарева и, возможно, выпытать у него, где именно находится флешка с паролем, а затем просто передать данные Михаилу. Как? А вот тут вступает в действие парадокс времени. Ведь отправленный будет его человеком, и если однажды он уже присоединился к нему, то отправив его в прошлое, где он, вновь прожив свою жизнь, вполне может оказаться опять в его окружении. То есть, отправив его в прошлое, мгновение спустя, он должен вновь оказаться среди своих. Для него за это время пройдет вся жизнь, а для находящихся здесь считанные мгновения. В крайнем случае, можно заставить отправляемого человека накрепко заучить телефон Михаила. Тем более, что его номер был блатным и довольно легко запоминался. На всякий случай посоветовался с Жориком. Тот, помимо того, что был хакером, был еще и самым доверенным лицом в клане Михаила, и потому был посвящен очень во многое. Теоретически такое вполне возможно, но не проверив, все равно ничего не узнаем. Тут же были вызваны находящиеся рядом пацаны, и Михаил предложил очередную аферу. То, что хозяин занимается подобными опытами, знали или догадывались почти все. И потому, стоило ему предложить отправить кого-то из парней в прошлое, чтобы выполнить некое задание, за которое будет хорошо заплачено, по возвращении, вызвались сразу все. И скорее, даже не из желания заработать, а из-за того, что тебе предлагают фактически новую жизнь. В то, что рано или поздно кто-то из них окажется вновь здесь, может, кто-то и верил, но скорее всего, очень надеялись на что-то совсем иное. Пусть даже это будет повторением прошлой жизни, но в любом случае, куда лучше, чем прозябать в грязном угасающем мире или же в подземном убежище. А позвонить шефу, да ради бога, и позвонят, и СМС отправят, и все что угодно. Пришлось даже бросать жребий, и наконец, кандидат был определен. Ему объяснили задачу, заставили накрепко заучить номер, после чего уложили в саркофаг и нажали кнопку отправки в прошлое. И только после того, как отправка произошла, до Михаила дошло, какую глупость он только что совершил. Ведь вся эта катавасия и затевалась для того, чтобы самому отправиться в прошлое и сбежать из загаженного мира. И вместо того, чтобы именно сейчас сделать это самому, он отправил на перерождение какого-то тупого быка, который просто исчез, не появившись среди его парней, подчиняясь парадоксу времени. Что с ним произошло в прошлом, было совсем неважно. Или его прибили где-то в подворотне, или же он избрал другой путь. Важно, что он не появился здесь, и это было крахом всех надежд. Единственная возможность уйти в прошлое оказалась использованная далеко не им самим, а в то, что Жорику удастся когда-нибудь при жизни подобрать правильный пароль, чтобы добраться до нужной информации, он просто уже не верил.